Глава 6. Газовый фонарь в конце туннеля. Мой телефон продолжает звонить в абсолютной тишине зала. Чтобы избавить себя от нового унижения от моей родни, я достаю его из кармана и отклоняю звонок. Это звонит моя подруга Сирина, которая окончила школу в прошлом году и теперь живет в Фениксе. Так что я быстро пишу ей сообщение, что сейчас у нас конклав, и когда он завершится, я ей перезвоню. Затем я сажусь на свое место. Третье слева на дальней стороне стола. Как всегда. «С твоей стороны весьма любезно присоединиться к нам, Клементина», — сухо говорит моя мать, подняв брови и поджав губы, накрашенные темно-красной помадой. «Возможно, в следующий раз ты позаботишься о том, чтобы твоя форма была чистой, прежде чем явиться сюда». Она пристально смотрит на мою грудь. Я перевожу взгляд туда же и вижу большое коричневое пятно над моей левой грудью. Должно быть, я достала эту форму из корзины для грязной одежды, а не для чистой. Потому что такой уж сегодня день. «Я бы предложила тебе чаю», хихикает моя кузина Карлотта. «Но, похоже, ты уже попила его». В этом году она учится в 10 классе и ведет себя глупо и самодовольно. «Не слушай их, золотце», говорит моя бабушка со своим тягучим южным акцентом. «Хорошим парням нравятся девушки, которые не зацикливаются на своем внешнем виде». «Не говори с милой-милой девочкой о парнях, Виола», укоряет ее мой дед, взмахнув волосатой рукой. «Ты же знаешь, что она еще слишком молода для таких вещей». «Да, Клод», — отвечает моя бабушка, одновременно подмигнув мне. Я благодарно улыбаюсь им обоим. Приятно знать, что кто-то поддерживает меня. Иногда я гадаю, была бы ситуация иной, если бы мой отец не уехал еще до моего рождения. Но он ушел. И моя мать поставила себе задачу наказать его, вымещая его косяки на мне. Осознает она это или нет? «Теперь, когда Клементина здесь, я объявляю этот конклав открытым», говорит мой дядя Кристофер, ударив деревянным молотком по столу с такой силой, что дребезжат все крошечные чашки, из которых по настоянию моей матери мы пьем чай. «Беатриса, пожалуйста, подайте чай». Не проходит и нескольких секунд, как зал заполняют кухонные ведьмы, катящие тележки с чаем и угощениями к нему. Одна из них нагружена заварочными чайниками с чаем и принадлежностями к нему, другая — сэндвичами канапе, а на третьей собраны разного рода коржики и затейливые пирожные. Мы все сидим молча, пока все это в безупречном порядке не расставляется на любимой скатерти моей матери с цветочным узором. Флавия, одна из самых молодых кухонных ведьм, улыбается и ставит передо мной тарелку, полную маленьких капкейков. «Я приготовила для морковного торта твою любимую глазурь, Клементина, из сливочного сыра и ананасового сока», — шепчет она. «Огромное тебе спасибо». Шепчу я в ответ широкой улыбкой, при виде которой моя мамочка раздраженно хмурит брови. Я не обращаю на нее внимания. Флавия просто проявляет любезность и доброту, что в школе Колдер не очень-то ценится. Не говоря уже о том, что она готовит обалденный морковный торт. Когда, наконец, для помпезного чаепития, которое семейство Колдер устраивает во второй половине дня по средам, все готово и все положили еду на свои тарелки, моя мать церемонно берет у дяди Кристофера деревянный молоток. Из 5 братьев и сестер, собравшихся за столом, она самая старшая. К этому своему старшинству она относится очень серьезно после того, как унаследовала его от их самой старшей сестры, когда-то умерла незадолго до моего рождения. И никому, ни своим братьям и сестрам, ни их семьям, не дает о нем забыть. Хотя теперь деревянный молоток находится у нее, она не ударяет им по столу, поскольку считает, что это было бы бестактно. Вместо этого она просто держит его, ожидая, чтобы все за столом замолчали. Это занимает всего секунду. Я не единственная в этом зале, которой приходилось терпеть бесконечные нотации моей матери или становиться жертвой ее дьявольских наказаний. Хотя я все равно считаю, что обихаживание Криклеров намного, намного лучше, чем наказание, которое она когда-то назначила моей кузине Каролине. В течение месяца чистить аквариум с чудовищными рыбами. Причем чистить изнутри. «Сегодня у нас плотная повестка дня», — начинает моя мать. «Так что я бы хотела нарушить протокол и перейти к деловой части этого совещания до того, как мы закончим есть, если никто не возражает». Никто не возражает. Хотя моя любимая тетя Клодия, кажется, хочет возразить. Узел ярко-рыжих волос на ее затылке подрагивает то ли от возмущения, то ли от нервозности, но она так застенчива и замкнута, что мне трудно понять, в чем здесь дело. Моя мать, дядя Кристофер и тетя Кармен определенно любят находиться на таких совещаниях в центре внимания. А дядя Картер большую часть времени старается переключить внимание на себя, но у него это не выходит. Это характерная черта мантикор, которой, похоже, не хватает только тете Клодии и мне. Все остальные борются за то, чтобы быть в центре внимания, как будто это единственное, что стоит между ними и неминуемой гибелью. «Первые две недели занятий прошли исключительно хорошо», — нараспев произносит моя мать. «Новые правила движения по коридорам, установленные коридорными троллями, судя по всему, упорядочили передвижение учеников между уроками и, как мы и рассчитывали, предотвратили возникновение драк. За это время у нас не было травм». «Вообще-то», — говорит тетя Клодия тихим голосом, более похожим на шепот, «в кабинете врачевания я имела дело с несколькими ранами и травмами от драк. Но они все были несерьезными, так что...» «Как я и говорила, у нас не было серьезных травм», — перебивает ее моя мать, с прищуром вперившись в свою сестру. «Что одно и то же». Одного сердитого взгляда моей матери достаточно, чтобы тетя Клодия поняла, что эту битву ей не выиграть. Дядя Брандт протягивает руку, чтобы похлопать ее по колену, и она улыбается ему благодарной улыбкой. «В Мексиканском заливе ожидается шторм, но нам ничего не грозит», — ухитряется вставить дядя Кристофер даже без деревянного молотка. «Наши защитные заклятия должны выдержать. И даже если этот шторм усилится еще больше, он должен обойти нас стороной». «Мне надо поговорить с Вивиан и Викторией», — спрашивает тетя Кармен при первом удобном случае, встряв в разговор, как это с ней бывает всегда. «Попросить их наложить еще одно защитное заклятие». Дядя Кристофер наматывает на палец свой темно-рыжий ус, обдумывая ее предложение. «Полагаю, нам это не повредит. А как считаешь ты, Камила?» Моя мать пожимает плечами. «По-моему, в этом нет необходимости. Но если от этого тебе, Кармен, станет легче, то кто я такая, чтобы останавливать тебя? Тогда я скажу ведьмам позаботиться об этом». Тон тети Кармен почти так же холоден и натянут, как и тон моей матери. Моя мать и тетя Кармен, которая по возрасту к ней ближе всех прочих ее братьев и сестер, не любят друг друга. Тетя Кармен несколько раз пыталась устроить переворот, чтобы самой занять место директрисы школы. Все ее попытки были тщетны, но они делали наши семейные конклавы ужасно занятными. «А как насчет...» Тетя Клодия понижает голос, будто собираясь сообщить секрет. «Как насчет этой ситуации на... нижнем этаже?» «Ты хочешь сказать, в темнице?» — поправляет ее моя бабушка, покачав головой. «По крайней мере, называй это место так, раз уж вы превратили его именно в это». «Ситуация в подвале», — жестко изрекает дядя Картер, — «находится под контролем». «Я в этом не так уж уверена. Что-то почти выбралось из своей камеры, пока я была там сегодня». Это вырывается у меня само собой прежде, чем я успеваю подумать. Все поворачиваются ко мне с таким видом, будто я какое-то особенно гадкое насекомое. Я знаю, что мне не стоило ничего говорить и что я об этом пожалею, но такое подливание масла в огонь — это единственное, что делает эти конклавы терпимыми. «В подвале обеспечена полная безопасность, Клементина», — говорит мне моя мать, настолько сузив глаза, что когда она обращает на меня свой взор, я вижу только щелки с полосками голубых радужек. «Ты должна прекратить делать ложные сообщения». «Это не было ложным сообщением», — возражаю я и одновременно, вызывающе пальцем, снимаю с моего куска торта глазурь и слизываю ее. «Спроси дядю Картера». Все молча переводят взгляды на моего дядю, который заливается краской. «Это просто неправда. Наша безопасность находится на высшем уровне. Тебе не о чем беспокоиться, Камилла!» Рявкает он, оскорбленно тряся своей козлиной бородкой. Я подумываю о том, чтобы достать свой телефон и крупным планом заснять весь этот цирк, но это точно не стоит наказания в виде оставления в классе после уроков, которое я неминуемо получу. Так что вместо этого я опускаю голову и откидываюсь на спинку своего кресла. На этот раз дядя Бранд похлопывает меня по плечу, и на секунду меня охватывает желание заплакать. Не из-за моей матери, а из-за того, что его улыбка так напоминает мне его дочь, мою кузину Каролину, которая погибла пару месяцев назад после того, как сбежала из самой жуткой тюрьмы в мире сверхъестественных существ. Ее отправили туда, когда мы обе учились в 9 классе, и не проходит ни дня, чтобы я не скучала по ней. Но теперь, когда я знаю, что ее больше нет, моя тоска по ней стала еще острее. Моя мать продолжает вести совещание согласно повестке дня, но после пары минут я перестаю ее слушать. Наконец, когда я уже начинаю ощущать вкус свободы, она отдает деревянный молоток обратно дяде Кристоферу. «Последний пункт нашей сегодняшней повестки дня имеет более выраженное отношение к нашей семье». На его лице появляется гордая улыбка, как и на лице тёти Люсинды, которая от воодушевления чуть ли не ёрзает на своем кресле. Напряжение длится всего несколько секунд, после чего дядя Кристофер объявляет. «Я хочу, чтобы мы все воспользовались этим случаем и поздравили Каспиана с заблаговременным принятием в Салемский университет на престижную программу по изучению сверхъестественных явлений и существ». Все за столом раздражаются рукоплесканиями и радостными возгласами. А я просто сижу и чувствую себя так, будто меня только что столкнули с утёса.